Часть вторая. Глава первая. Голос Сюзанны врезался в мои мысли, как горячий нож в ломоть сливочного масла. «Сагиб, сообщение. Наш отдел посетит директор». Я переспросил, не веря своим ушам. «Лично?» Она ответила щебечущим голосом. «Да, в реале. Правда здорово. У вас сразу и давление поднялось до нормы, и пульс участился до 63. Я буркнул в глубочайшей озабоченности. «Что хорошего? Любой визит начальства не к добру». «Суеверие», — напомнила она строго. «А с гороскопами вы уже сверяться начали?» «Остришь?» — огрызнулся я. «Не приемлю юмор женского разлива». «Сексист!» — отрезала она гордо. «Мэл пиг! Харасминист! Угнетатель!» «Всем сбор!» — велел я. «Где он, кстати?» «Уже подъезжает», — сообщила она злорадным голосом. «Через 3 минуты». «Сбор отменить!» — велел я. «Все по местам и делать вид, что усердно работаете. И что от вашей работы зависит, быть человечеству или не быть». На экране замелькали встревоженные лица. Никто слова не сказал. Только от дальнего стола Руслан Хусаинов осмелился пискнуть. «Траву покрасить успеем?» Я переключил большой экран на последние новости с сегодняшнего заседания Корнуэльского института имморталистов. А на малом в напряжении следил за автомашиной директора. Скурлацкий почему-то сообщил о своем визите заранее то ли просто по старинке, как дань традиции, то ли с тонким расчетом, что буду перебирать все грешки и промахи и предстану несколько виноватым, а это значит более податливым к давлению. Раньше я такие нюансы не замечал. Теперь схватываю, хотя сам и не пользуюсь. У нас другой коллектив. А за его рамки стараюсь не выходить. В недостаточно интеллектуальной атмосфере любителей футбола или вкусно поесть неинтересно и даже неуютно. Черный лимузин проехал площадь наискось и плавно остановился перед подъездом нашего здания. На экранах дополненной реальности высветились данные автопилота и единственного пассажира, академика Скурлацкого, профессора и доктора наук ряда крупнейших универов мира. Сейчас старый, маститый и очень важный. Но когда-то наделал шуму теорией о цикличности кризисов, связав со вспышками на Солнце, чем вызвал всеобщее негодование, дескать, отрицает свободную волю человека. Некоторое время блистал, но то ли его сломили, то ли сам устал воевать с дураками, смирился, начал принимать премии, звания, стал членом 20 международных академий, почетным доктором и все такое. Однако бунтарский дух молодых ученых все же поощряет, покровительствует, прикрывает от нападок, словно еще помнит, как в покровительстве нуждался сам. Правда, таких немного. Теперь наука стала прибыльным бизнесом, а в бизнес идут несколько другие люди. Угодливые и податливые, поддакивающие и охотно развивающие идеи шефа, какими бы те ни были. Меня он приметил еще со студенческой скамьи по моим редким работам. Предложил место в коллективе. А когда я по излишней самоуверенности пару раз провалил полугосударственные проекты, защитил своим авторитетом и не позволил ни упечь, ни даже уволить. На экранах видно, как Скурлацкий, постарчески неспешно и хватаясь за перила, поднялся по ступенькам в здание. В холле остановился для передохнуть, но осмотрелся с таким видом, словно намерен выставить все здание на продажу. «Лифта у нас нет, всего 3 этажа. Я хотел было ринуться навстречу и помочь подняться, но он перевел дыхание и начал восхождение достаточно быстро, хотя за перила не просто хватался, но и наваливался всем весом. Наверху лестницы 3-го этажа остановился, восстанавливая дыхание. Я все-таки вскочил в волнении и ждал в почтительнейшей позе, как местный сатрап всесильного халифа. Наконец дверь распахнулась. Узнав всесильного директора издали, я деревянно вышел из-за стола и сделал 2 протокольных шага навстречу. «Макаров Анасьевич! Счастлив вас видеть!» Он величественно протянул мне руку, ладонь теплая, но рукопожатие слабое, что может говорить о слабой работе сердца и небольшом запасе лет жизни. «У вас усталый вид, Чайльд Гарольд», — ответил он. «Простите, мое дурное воспитание в детстве сразу видит в вас Байрона. Тяжела шапка Мономаха? Ничего, будет еще тяжелее». Я указал ему на мое кресло во главе стола. Но он покачал головой и, придвинув свободный стул, сел, характерным для пожилого человека движением, слегка опершись о сиденье обеими руками. «Как работается?» — поинтересовался он. «Знаю, вам не нравится, что не удаленка, но уж поверьте, когда несколько умов в одной комнате или пусть в разных, но рядом, творческий дух пробуждается чаще». Я опустился в свое кресло. Скурлацкий смотрит устало и умиротворенно, как человек, что свое дело уже сделал и теперь хочет посмотреть, кто сумеет сделать его лучше. «В чем-то вы правы», — согласился я. Сердце еще стучит в волнении часто-часто, но усмиряю, вдруг да неприятности будут небольшие. «Теряю время на дорогу, но здесь в самом деле. Такое пробуждается у крыс и леммингов, наверное», — он сказал с ласковой насмешкой. «Скажите еще у кузнечиков, что от скученности превращаются в грозную саранчу и приобретают способность лететь сотни километров. Хотя, может быть, такое и для людей верно, хоть и не так заметно. Не вдавался в подробности, это просто опыт, который каждое поколение приобретает заново в определенном возрасте». «Уже учитываю», — подтвердил я. «Старею, видать». Он улыбнулся, но взгляд стал строже. Мне даже показалось, что рассматривает меня с некоторой неприязнью и даже отвращением, как человека, что вдруг взял и положил ему на бумаге большую болотную жабу. Я на всякий случай потупил глазки, а он вздохнул и сказал тяжелым голосом, словно начал ворочать большие, обросшие мхом камни. «Помню, вы предсказывали нынешний конфликт с самого начала своей карьеры футуролога, но вам не верили. Сейчас, похоже, частично сбывается». «Цветочки!» — проронил я. Он спросил с гримасой неудовольствия. «Будет жестче?» «Вы же чувствуете», — сказал я обвиняюще. «Это же последняя война человечества, не поняли?» Он хмыкнул. «Сколько раз объявляли последний?» «В сингулярности войн не будет», — напомнил я. «Не должно, да и простейших там не останется. Для зачеловечества любая война — выстрел себе в живот. Нет, сразу в голову». Он вздохнул, покрутил головой. «Ладно, придется на компромиссы». «Идите», — ответил я, потому что и не примет другого ответа. «Правда, простейшие не знают такого понятия. Вас наклонят». «А как-то договориться?» «С простейшими? Но у них же умные лидеры». «Если не с нами», — ответил я, — «какие умные? Видите, уже и мы принимаем их формулы. Кто не с нами, тот против нас. Но сейчас это в самом деле актуально. Договориться не сможете, но постарайтесь затянуть переговоры. Предлоги найдете, вы же теперь политик, вхожи к государю. Нам нужно выиграть время, всего лишь». Он вздохнул. «Все же постараемся насчет компромисса. Я верю в добрую волю, даже у своих политических оппонентов». «Там не оппоненты», — напомнил я. «Толпа». «Лидер у них Китай-Холмский», — сказал он значительно. «Лауреат Нобелевской». «И даже глава комитета при правительстве, Краснокутский, с которым вы уже общались, на их стороне». «Гуманитарии», — уточнил я. «Прекрасные люди, но зачем взялись спасать мир? Гуманитарии живут в придуманном ими мире, потому опаснее террористов. И договориться с ними даже труднее, чем с террористами. Те все же практичнее, хотя тоже гуманитарии». «Но-но», — сказал он предостерегающим голосом, — «с такими высказываниями поосторожнее. Зачем себе карму портите? Уже минус в репу, как у вас говорят». Возможно, он ждал, что огорчусь. Система социальных рейтингов становится все изощреннее и жестче. Теперь даже женщины озабочены ею больше, чем продвинутой косметикой. Но я ответил с наглостью бунтаря, которым меня считают. «Минус в репутацию сейчас. Через полгода обернется тремя большими плюсами, Макар Афанасьевич. Если, конечно, окажусь прав». Он вздохнул. «Хотелось бы, чтобы вы ошиблись. Мир в кровавой бойне — это ужасно». «Нехорошо», — согласился я. «Хотя очистительная гроза и нужна. Но если можно избежать очень большой крови, отделавшись малой... Ну вот как сейчас, когда погибло всего-то каких-то 12 миллионов с хвостиком». Он воскликнул негодующе. «Гарольд, опомнитесь, это же людей 12 миллионов, а не каких-нибудь. В общем, ужасные вещи говорите». «И еще погибнут», — подтвердил я. «Миллионов 100, не меньше. Это не я говорю, а расчеты. Правда, не госстата или ООН, а мои, но все-таки расчеты, а не «я так вижу». Могу скинуть вам файлик». «Уже вижу», — буркнул он. «Вы же не запаролили в облаке?» «А зачем?» Он сказал со вздохом. «В самом деле, зачем? Теперь приоритет устанавливается по времени публикации в сети. Да, расчеты у вас убедительные, хотя не верю в такой ужас». «Макар Афанасьевич», — сказал я уважительно, — «вы же ученый, а не какой-то, простите за грубое слово, гуманитарий. Откуда у вас это «верю-не верю»?» Он посмотрел на меня отечески, даже с неким странным сочувствием. «Гарольд», — сказал он, — «с возрастом становишься выше ученого и даже гуманитария. Мудрость приходит вне зависимости, кто ты и чем занят. Или не приходит. Хорошо, я и эти расчеты покажу. Сейчас руки правительств всех стран связаны с ограничениями и запретами, а волеизъявление масс возведено в закон, что вообще-то как бы правильно». «Если бы массы были пограмотнее», — договорил я. «Ладно, надеюсь, в правительстве все же адекватные люди. Хоть руки и связаны, но развязать себе можно, если захотят и не убоятся ответственности». Он поднялся, ответил с грустью. «Ответственности не страшатся только молодые. Ответственность бывает не только перед другими, но и перед собой. Будьте здоровы, Гарольд. Берегите себя. На мой взгляд, рискуете вы очень уж как-то вовсе...» «Время такое», — ответил я тоже несколько упавшим голосом. «Мне бы тоже хотелось работать в более спокойном темпе». Дверь за ним закрылась бесшумно. Я не двигался, стараясь понять странное ощущение недоговоренности, словно он мог и даже хотел сказать нечто важное, но не сказал ввиду то ли незрелости оппонента, то ли моей слоновьей уверенности в своей правоте.